С тех пор в продолжение нескольких лет моя эмигрантская деятельность изо дня в день теснейшим образом была связана с ним. Первый раз Лопатина я встретил еще летом 1884 года в Москве. Он только что тайно приехал из-за границы и скрывался как нелегальный. Полиция его отыскивала всюду днем с огнем. Тогдашняя моя встреча с Лопатиным произвела на меня глубочайшее впечатление. Осенью 1884 года его арестовали, и он был освобожден из тюрьмы только в конце 1905 года, после 21 года тюремного заключения в Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях. После освобождения ему не разрешили остаться в Петербурге и прямо из тюрьмы выслали под надзор полиции в Вильно, где жил один из его братьев. Я в это время только что вернулся из своей эмиграции и, хотя еще не совсем прочно легализовался в Петербурге, тем не менее тайно поехал в Вильно повидаться с Лопатиным и провел у него сутки. Лопатин жадно меня расспрашивал о том, что было за последние 20 лет, как он выражался, после его смерти. А мне он рассказывал, как им жилось в Шлиссельбургской крепости. Но я старался больше ему рассказывать, чем его расспрашивать. Лопатин засыпал меня вопросами о лицах, событиях. Он необыкновенно умело расспрашивал меня обо всем том, что ему нужно было знать. Во втором часу ночи мы легли спать в одной комнате. Прежде чем потушить лампу, я показал ему несколько заграничных брошюр. Он быстро, с какой-то жадностью, стал их перелистывать. Я заранее знал, за что он больше всего ухватится. Он почти выхватил у меня из рук брошюру «Процесс 21». По этому процессу он судился. Там было рассказано о его аресте, суде над ним. Я видел, что ему уже не до меня, я лег на свою кровать. И, как мне потом рассказывал Лопатин, моментально заснул. Через 2 часа я проснулся и увидел Лопатина, с каким он волнением, очевидно, не в первый раз перечитывал брошюру о своем процессе. К Лопатину я приезжал приглашать его принять участие в былом. Он, конечно, встретил это издание с горячим сочувствием, но скептически относился к тому, чтобы при тогдашних политических условиях нам удалось вести журнал по намеченной нами программе. Он мне дал чрезвычайно ценные указания для былого, и с тех пор я никогда не переставал во всем встречать у него самую горячую поддержку до самого последнего нашего свидания в 1918 году. 1908-1914 годы мы или жили вместе, или находились постоянной переписки. В эти годы Лопатин был посвящен во все, что было связано с былым, общим делом и будущим, с моей борьбой с провокацией. Он проявлял необыкновенную энергию и настойчивость. Он толкался во все двери, где только мог, и убеждал всех помогать мне и в литературных моих предприятиях, и в борьбе с провокаторами. Все это он делал неустанно, изо дня в день, в продолжение многих лет, несмотря на свой обычный скептицизм и обычную для него нерешительность в практических делах, когда ему самому приходилось брать инициативу. Его письма ко мне были полны самой придирчивой и едкой критики по самым разнообразным поводам. Он постоянно нападал на меня за мое неисцелимое кадетолюбие, кадетострастие, когда я будто бы не решался их ударить даже цветком, за мою недопустимую мягкость и слабость Казефом, Багровым, за мое доверие